Между прочим, все вы, чтицы, лгать охотницы, а лгать у оконницы учиться, вот и вся вам недолга. Тоже блещет, как баллада, дивной влагой, тоже льет слезы, тоже мечет взгляды мимо, словом, тот же лед, тоже в неправдоподобие ширит, рвет ее зрачок, птичью церковь на сугробе, отдаленный конский чок и Чайковский на афише патетично, как и вас, может потрясти их крыши в вихрь театральных касс. 1919 год. Восьмое. Весна. 5 стихотворений.